Вот не случайно мученики, они похожи на скалы, да, среди бушующего моря. Они пропитаны вот этой верностью Бога, понятно? А эта верность идет от Иисуса Христа, который его имя Верный. Верный с большой буквы. И дальше следующее имя. Первенец из мертвых. Он является первенцем из мертвых. В каком смысле? Ну ведь воскресали-то и раньше. Вот Лазарь воскрес. Почему же Христос первенец? Потому что он воскрес навсегда. Понимаете? Воскрес так, чтобы больше никогда не умирать. Поэтому и другие воскреснут так, что больше не умрут никогда. Знаете, да? Величайшая наша радость и надежда, что процесс воскресения, который начался с воскресением Христа Спасителя, он продолжится и в нас с вами. Потому что он первенец, а за ним идем мы. Так? Все Христовы. И не Христовы тоже. Дар воскресения дан всем. Но они воскреснут в осуждение. Христовы же воскреснут в оправдание. И первенцем же из наших, из нас является Иисус Христос. Он начало всеобщего воскресения. И следующее, последнее имя. Благотимир – это от Христа, который является начальником царей земных. Он владыка царей земных, архонт, начальник. Он стоит у начала всех земных царств. Почему? То есть именно он учредил все царства мира. Понимаете? Не дьявол, да? Как он клеветал, лгал Христу, будто бы он владыка царств. Нет, настоящий архонт царей земных – это Христос. Он по воле Отца Своего создал на земле разные иерархии властей, да? Для того, чтобы род человеческий не уничтожился во взаимном войне всех против всех. Понимаете, да, почему мы за властей молимся? Чтобы не было взаимоубийства, да, непрерывного. Чтобы люди не пожирали друг друга, да, чтобы власть ограничила этот рост зла. И это, таким образом, все власти, видите, по чьей власти находятся? Под властью Иисуса Христа. Он поднимает власти и низвергает власти. Как сказано было в Писании, он дал царя во гневе своем, отверг негодование своем. Вот, и Писание говорит, что Бог свергает царей и ставит царей, повелителей, властителей, президентов, генсеков. Всех ставит Господь Бог для того, чтобы совершить свою святую волю. Понимаете? Они злодействуют и получают по заслугам. Понимаете? Они делают добро и получают награду. Но над ними стоит царственная мощь Христа, который сам властвует ими, понимаете? А стрель, какая власть? Зачем, например, Бог разрушил Советский Союз? Иисус Христос. Заметьте, в день преображения Господня рухнул Советский Союз фактически. Чтобы освободить церковь. Понимаете? Все Христос делает для своих. Вот, если угодно, у нас блат. Вот, смотрите, за слово. Ради мира, ради христиан существует мир, понимаете? Не ради мусульман. И не ради там язычников, ради христиан. И для тех, кто, ради тех, кто войдет в христианскую церковь, понимаете? Вот. И именно ради них. И потому самое страшное преступление, которое может разрушить мир, могут сделать кто? Мусульмане? Нет. Только христиане. Понимаете? Потому что ради христиан существует мир. Если христиане теряют силу, если соль теряет силу, то чем ее справишь, понимаете? Поэтому и сказано, что ради христиан существует вселенная. И ради нас, а Христос управляет всеми царями земли, понимаете? Все, что происходит, происходит ради христиан, ради очищения и спасения людей. Поэтому, понимаете, мы молимся за существующие власти, чтобы они действовали на пользу наших душ. Ему, возлюбившему нас и освободившему нас от грехов наших, омывшему нас от грехов наших в крови своей, которого и соделавшему нас царством и священниками Богу Отцу, слава и держава веки веков. То есть ему подобает слава и держава. Почему? Потому что он изначально возлюбил нас. Когда мы еще о нем не знали, да, когда мы о нем забыли, даже когда мы узнавали, мы против него бунтовали, да? Против него возмущались, а он все равно полюбил нас. Грязных, вонючих, бомжеватых таких людей, воняющих перед всеми ангелами Божьими, своими злодеяниями и грехами, да? Он взял нас и вытащил нас из этой грязи, из этой помоев, и омыл нас в крови своей. Вот это слово. То есть в самой крови, он погрузил нас в кровь свою и омыл нас от грехов наших. Когда мы омываемся в крови Господа? В крещении. Помните, да, почему? Потому что, погружаясь в воду, мы Соумираем со Христом, да? Участвуем в смерти Христа. А выходя из воды, мы участвуем в воскресении Христа. Поэтому Он омыл нас от грехов своих, наших, в крови своей. Омыл нас, как, знаете, вот отмывает, да, человека от грязюки. Вот. И Он не просто омыл нас, не просто вычистил, так? Но Он сделал нас царством и священниками Богу и Отцу Своему. Мы стали царством Бога Отца. То есть подданные Царя Небесного и участниками в царственности Бога Отца. И мы стали священниками Бога Отца. Все мы христиане с вами являемся священниками. Знаете, да, про это? Нет. Мы все священники, но не в том смысле, как священники являются преемниками для апостолов. Да? Есть два вида священства. Есть священство преемников апостолов, а есть общее священство всех христиан. Какое? Мы, главное дело священников какое? Приносить жертвы, так? И мы должны приносить жертву себя на алтаре своего сердца. Мы должны представить свои тела в жертву чистую, живую Богу, так? Мы должны свой ум представить Богу в жертву, так? Отказаться от своеумия, от своей воли, от своих чувств во имя Бога. И просить Духа Святого, чтобы Он принял эту жертву и осветил всех нас. Мы жертвуем себе нашей жизнью. Как помните, мы говорим каждый раз на литургии. Сами себе и друг друга, весь живот наш, то есть всю жизнь нашу Христу Богу предадим, так? Вот в этом как раз является наше священство. Богу Отцу мы священствуем. И мы молимся Богу непосредственно, через Христа. Так? Вот, например, когда вы приходите на литургию, вы через посредника молитесь? Нет. Диакон говорит, миром Господу помолимся. Кто отвечает? Все отвечают, Господи помилуй, так? Вы сами обратитесь к Богу Отцу, да? Или там священник говорит, и даруй нам с дерзновением несужденно сметь призывать от тебя, небесного Бога Отца, и говорить, и вы подхватываете, Отче наш, да? То есть мы все вместе молимся Богу Отцу, потому что мы стали священниками Бога Отцу. Мы молимся перед Ним. А ведь это дерзость. Вот на самом деле в Китае было такое благовение перед Богом Небесным, ну под нашим Богом как раз-то, что считалось, что только император имеет право ему молиться. А другие люди не имеют права. Потому что настолько велик и страшный Бог, что только особо выделенный, один раз в году особым трепетом может молиться Богу. А все остальные нет. Только через императора там. Понимаете? А мы стали царством Богом, да? И мы стали священниками Бога, которые можем носить себя в жертву Богу и молиться к Нему, вызывать к Нему и получать от Него милость, прошение, так? Ему слава подобает и держава, сказано, в века веков. Аминь. То есть именно Христу принадлежит вся слава и все могущество, вся власть, вся держава в века веков, да? В те времена, которые наступят после конца времен, Христос великий владыка, верный и истинный, он будет получать по праву, да, славу. Помните, мы с вами сегодня пели, достоин еси во вся времена пед быть и гласы преподобными, так? Сыне Божий, дающий жизнь, тем же мир тебя славит. И дальше Иоанн говорит, все грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают перед ним все племена земные. Ей аминь. Вот ему подобает слава держава. Почему? Потому что вот Иисус Христос приходит с облаками, и увидит его всякий глаз, и те, которые пронзили его. Он идет на облаках, облаках бесконечной славы. Помните, как Господь возносился? Он возносился на облаке, да, в небеса. И вот придет он тоже на облаках небесных. Почему на облаках? На облаках тающей вселенной, да? Перед лицом его будет гореть вселенная. На облаках славы, светящейся славы, которая в свое время являлась на горе Синая, потом осветила Скинию, потом была в храме Соломона, помните, да? Потом она явила себя на горе Фаворе, помните, во славе, да? В облако. И, наконец, облако Христа взяло Христа на небеса. И это же облако явится во всей славе, когда Господь вернее придет. Он придет с облаками. Почему с облаками в множественном числе? Ему-то одно облако нужно. С ангелами и со всеми святыми. Потому что и мы будем восхищены на облаках, навстречу Господу. На воздухе. И увидит его всякий глаз. Не так, как говорится, Телегова, да, там никто его не увидит. Нет, каждый глаз. И грешников, и праведников увидит. И вот эти глаза тоже увидит, знаете? Вот все наши глаза увидит. И люди говорят, мы не доживем. Все без исключения доживете, знаете? Потому что кто и не доживет, будет восстановлен в этот день. И своими собственными, вот этими глазами увидит Христа, идущего с облаками. И незаслуженно тоже увидит, сказано. Все увидят, без исключения. И те, которые пронзили его, видите, они тоже увидят его. Как он обещал, помните, мы недавно об этом читали совсем, да? Как он обещал, что вот вы меня осудите, ну, мы с вами снова встретимся, да? Тогда, когда наступит, наконец-то, судный день. И зарыдают по нему все племена земли. Да, аминь. Все племена земли будут рыдать, что они не признали его. Как сказано, перед именем Иисуса всякое колено поклонится небесных и земных и преисподних. И всякий язык исповедует, что Господь Иисус Христос в славе Бога Отца. Так и будет, говорит Иоанн. Аминь. Истинно так и будет. Это верное слово самого Бога. Никто не избежит встречи со Христом. Встреча с Христом неизбежна. Вопрос, как мы будем, почему будем рыдать? Возрыдает, сказано, всякое, да? Все возрыдают. Христиане тоже возрыдают. Но радость разная. Да, вы правы. Христиане будут рыдать от счастья, что наконец-то сбылось. То, о чем мечтали, исполнилось, да? Та надежда, которую уже и не ждать забыли, да? Что уже, действительно, вот помните, как сказано в Евангелии, девы уже заснули, да, ожидая жениха. Наконец-то получилось, наконец-то достигли. Дождалось, да, получили мы. А другие, отвергшие Бога, которые говорили, нам не надо, ну мы сами так поживем. Там главное поживем, потом помрем, ничего страшного. Они тоже возрыдают, потому что они увидят, что чего они лишились. Они увидят, что они сами участвуют в распятии Христа, да. Они тоже распинатели. И они возрыдают. Потому что уже ничего не исправишь. Они поймут, что тот, кого они ненавидели, в кого они пронзили, против кого они воевали, чьих слуг они убивали, он идет, чтобы судить всех их. И кто устоит перед его лицом? Да, аминь. На этом мы сегодня завершим, потому что, я думаю, нам нужно вдуматься в эти слова, да? Почувствовать это страшное могущество Бога, восседающего во славе своей, чтобы трепетать перед Ним и учиться благоговеть перед Ним. Потому что начало премудрости... Страх Господень. Спасибо. Совершенно как совершенно отец ваш любит. По тому контексту, так на самом деле, еще смысл. Ну давай потом сейчас. Давайте помолимся. И там у нас чай готов. Надеюсь. Да. Достойно есть всякого истину, блажить дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово Родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Христос истинный Бог наш, Богдан Пречистый, Своей Матери и всех святых, помилуй, ты спаси нас, никого благ и человека любец. Ну что, поздравляю вас еще раз с праздником Святой Екатерины. Прошу вас заканчивающим. А Екатерина здесь есть? Где? О, сейчас много лета споем. Благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение, и во всем благое поспешение. Ваш Господи, рабе твоей нынче заменитель Екатерине. И сохрани я на многое лето, многое лето, многое лето.